Глава 31. «О, боги!» Я забежала в мастерскую и в изнеможении привалилась спиной к стене. «Я так долго ждала этого дня, а теперь хочу, чтобы он поскорее закончился!» «По-моему, это успех!» — засмеялась Нэт, заставляя поднос новой партией свечей. «Хочешь, я тебя подменю?» «Буду благодарна. Минут 10, и я снова в строю». Нэт встала, а я опустилась на освободившийся стул. «Прихвати еще партию зеленых свечек, они сегодня пользуются особым спросом». «И почему я не удивлена?» Девушка весело пожала плечами. «Удача всем нужна. Даже я от нее не откажусь». «Так уж и быть, тебе удача со скидкой», — усмехнулась я. «И в придачу можешь взять розовую свечу». «Лучше фиолетовую». В дверь просунулась растрепанная голова Вуда. «Фиолетовую получите на свадьбу», — хмыкнула я. «А до этого только розовые». Нэт смущенно хихикнула и, толкнув Вуда плечом, вместе с ним исчезла в дверях. Я же с наслаждением вытянула уставшие от долгого стояния и беготни ноги и откинулась на спинку стула. Открытие магазина пришлось откладывать еще несколько раз по разным причинам, но сегодня, на исходе осени, этот день наконец настал. За неделю до столь знаменательного события я почти перестала спать и есть. По 100 раз на дню перепроверяла, чтобы все было идеально. Даже название «Свечная фея» на вывеске перечитывала из раза в раз, боясь найти там какую-нибудь ошибку. Уличная витрина была начищена до блеска. Все прохожие могли любоваться настоящим волшебством за стеклом. Танцующие свечи и парящие лепестки цветов создавали причудливые композиции под тихую музыку. Внутри все свечи были расставлены по цвету и аромату. Рядом лежали рекламные проспекты, где можно было ознакомиться с описанием каждого вида. За месяц подготовки мне удалось собрать радужную субстанцию всех возможных цветов, в том числе и про запас. На зиму улитки прятались и уходили в спячку, и следующий сбор можно будет совершить только весной, когда снег окончательно растает. Правда, в продажу я пустила свечи далеко не каждого цвета. Те, что несли негативное воздействие, я припрятала. Делала я их лишь ради эксперимента, однако использовать в деле не стремилась. Были у меня на прилавках и обычные свечи, без магии. Их я старалась украсить особенно, придать им индивидуальность, в том числе и ароматом. Мне хотелось, чтобы люди тянулись не только к магии, но и просто к красоте, которая по своей сути тоже была магией, только другого порядка. Не обошлось и без игр маркетинга. У нас с моими соседями по магазинчику возникло взаимовыгодное сотрудничество. Каждому моему покупателю сегодня полагался купон на скидку в цветочной лавке Лины и бесплатный напиток в кофейне Дариана. Те, в свою очередь, раздавали купоны на скидку в моем магазине. И, судя по тенденции, мы все окажемся в плюсе. «Вот ты где спряталась!» В мастерскую зашел улыбающийся Глен. «Это тебе от Дариана!» Он поставил на стол большую чашку чая и блюдце с двумя горячими пончиками. «Ты даже не представляешь, как это кстати!» Я сразу схватилась за выпечку. «Я так голодна! Спасибо!» «Еще 2 часа до закрытия!» Глен присел на край стола и стал наблюдать, как я ем. «Если мне дадут закрыться!» Вздохнула я. «Придется выгонять!» Ухмыльнулся он. «У нас еще сегодня мероприятие, если ты не забыла». «Не забыла», — улыбнулась я. «Хотя это и будет несколько утомительно». «А я предлагал запланировать этот ужин на другой день», — Глен повел бровью. «Но я ведь хотела совместить приятное с приятным, и даже подумать не могла, что сегодня будет такой аншлаг на открытии. Так что придется следовать плану», — я улыбнулась. «Как там в зале?» «Госпожа Вайлд ушла, но обещала вернуться. Ей надо составить список всего, чего она хочет», — ответил Глен. «Несколько ее подружек, кажется, еще здесь». «Надо будет сделать госпоже Вайлд дополнительный презент и не забыть вручить ей карту постоянного покупателя», — задумалась я. «Ведь частично это ее заслуга в таком успешном открытии. Сработало ее сарафанное радио и...» «Фиолетовая свеча», — добавил Глен с многозначительной улыбкой. «Об этом умолчим», — хмыкнула я. Когда я ему рассказала, с каким секретом была подаренная генеральша свечка, он долго смеялся. А потом вдруг заинтересовался и предложил испробовать самим, чтобы знать, что будешь продавать своим покупателям. Ночь, конечно, вышла фееричная, но не настолько, чтобы затмить все наши прошлые ночи. Поэтому мы решили, что вполне можем обходиться своими силами, без магии и радужных улиток. Может, лет через 20-30? А пока мы счастливы и без нее. Ты рада сегодняшнему дню?» Глен наклонился ко мне и ласково заглянул в глаза. «Очень», — призналась я и улыбнулась. «Я счастлива». «И это делает меня счастливым тоже». Глен потянулся ко мне, чтобы поцеловать, но тут распахнулась дверь. «Госпожа Анна, закончились серебряные», — сообщил Вуд. Потом он заметил Глена и слегка стушевался под его суровым взглядом. «Простите, что помешал». «Ничего страшного», — я поднялась. «Скажи, Нед, что я уже иду, и прихвачу серебряные свечки. Правда, их осталось всего 3 штуки». «Деньги, как и удача, первыми в списке», — ухмыльнулся Вуд и испарился. «Все, я пошла». Я все-таки оставила на губах Глена короткий поцелуй. «Остальное позже». Глен притворно вздохнул и забрал у меня свечки. «Дай хоть помогу тебе». В новый дом мы переехали всего неделю назад. Наконец избавились от поющей по утрам соседки с одной стороны и экспрессивной молодой жены начальника полиции с другой стороны, которая, к слову, незадолго до нашего переезда стала еще и молодой мамочкой. И там теперь поутру 2 будильника – оперная ария и крики младенца. Здесь же тихий и спокойный район, милые соседи и, главное, все так же недалеко пруд с радужными улитками. Идеальное место для жизни. Правда, пока приходится обитать на первом этаже, потому что на втором идет ремонт. Там целых 4 комнаты, требующих изменений. И вот каким-то образом вышло так, что сегодня, ко всему прочему, мы принимаем гостей на ужин по случаю новоселья. Компания будет небольшая, но разношерстная, как Глен назвал, примирительная. Несколько магов с одной стороны, столько же ведьм с другой, а еще Клим, который до сих пор прекрасно чувствует себя в Слоуле. Вуд, который нам стал уже ближе, чем просто секретарь. И главное, Аделин. Глен перевез ее в Слоуле на следующий день после нашего переселения, и теперь она с Феликс и Крис также живут с нами в нашем большом доме. Мы чуть не опоздали на собственное новоселье, выйдя из магазина с последним клиентом. Я даже толком не переоделась, как уже стали собираться гости. Ведьмы пришли все вместе – Илана, Альга, Тамира и Нед. Для приличия мы приглашали и Грету, но она отказалась, сославшись на возраст. Тамиру сопровождал Клим. Потом прибыл Энджи, а следом еще 2 приятеля Глена. И мы, наконец, смогли рассесться за столом. «Первым делом хочу сообщить», – взял слово Глен, что со следующей недели указом Его Величества Инквизиция как государственный орган официально упразднена и начинает работу Объединенный Совет, главами которого назначены Илана со стороны ведьм и Айрон Уот со стороны магов. «Значит, ты окончательно решил отказаться от должности главы?» — спросил его один из приятелей магов, Билл Фокс. «Меня совсем не привлекает переезд в столицу», — усмехнулся Глен. «Я предпочел остаться в Слоуле и возглавить местный совет вместе с Тамирой». Он с улыбкой посмотрел на ведьму. «Жаль только, что Илана переезжает», — отозвалась та. «Это все ради благого дела», — Илана тоже улыбалась. «Если надо взять на себя такую ответственность, то я не могу отказаться. А ты, Тамира, уверена, тоже справишься со всем». Я в этот момент старательно отмалчивалась, налегая на маринованные огурчики, которые стояли как раз рядом со мной. Дело в том, что изначально на пост главы Объединенного Совета наравне с Гленом проталкивали и меня, видимо, как наследницу Беатрис. Я категорически отказалась, как и Глен. На должность главы местного совета тоже не согласилась. Ну, не мое это, не мое. Я даже устала это всем объяснять. Я хотела просто заниматься своим любимым делом, своим магазином, а вместе с этим своей семьей и домом. Власть меня не интересовала ни в каком проявлении. Единственное, в чем я готова была помочь, так это в реабилитации ведьм после векового гонения в глазах простых людей. И мои магические свечи — первый в этом шаг. Далее тема политики уступила более прозаичным и бытовым. Все понемногу расслаблялись, разбились на пары и тройки и вели беседы в более узком кругу. Я заметила, как Эндж флиртует с Альгой, и та вроде как отвечает ему взаимностью. А ведь совсем недавно они были заклятыми врагами. Трудно предположить, может ли этот флирт перерасти в нечто большее, ведь характер у обоих не из легких. Но с чем черт не шутит? Постепенно гости разбрелись по дому. Глен пошел показывать друзьям сад, а ко мне подсела Илана. «Огурчики — это хорошо», — сказала она, кашлянув. Я смутилась, поняв, на что она намекает, и отодвинула тарелку от себя. «Это совсем ничего не значит», — ответила я. «Просто я давно их не ела». Тем не менее, я искренне желаю тебе родить девочку». Она улыбнулась. «Нам не помешает еще одна ведьмочка, особенно если ее род идет из рода сильнейших ведьм и сильнейших магов. Ну, это уже не мне решать». Я стала теребить край салфетки. «А высшим силам? И все же есть ритуалы, которые помогут договориться с теми самыми высшими силами, имей в виду», — проговорила Илана почти мне на ухо. «Шансы на успех 9 из 10». «Хорошо, буду иметь в виду», — я улыбнулась ей. «Вот и отлично», — она похлопала меня по руке. «Пойду побеседую с Аделин. Замечательная девочка. И ей наверняка не хватает общения с себе подобными». Не успела Илана отойти, как ее место занял Энджей. «Я случайно услышал, о чем вы тут говорили», — заговорщицки начал он. «Да, а я думала, ты занят ухаживаниями за Альгой», — поддела его я. «Ураган, а не женщина», — хмыкнул Эндж. «Но с ней нужно держать ухо востро, я в курсе. А ты не уводи разговор. Так что, вас с Гленом скоро ждет пополнение?» «Да с чего вы решили?» — вспыхнула я. «Это домыслы Иланы, из-за огурцов, чтобы их». «Допустим. Но когда это случится...» Он точно так же, как и Илана до этого, понизил голос. «Мы все будем ждать мальчика. Думаю, Глен тоже. Это будет очень сильный маг, так что не ведись на предложение Иланы». «Я не поведусь ни на чье предложение, ясно? И наши дети касаются только нас с Гленом, а не всех остальных». Я отбросила салфетку и поднялась. «Пойду подышу свежим воздухом». Я вышла на террасу и обхватила себя за плечи. Во мне клокотало возмущение. Даже после всех перемирий маги и ведьмы продолжают соперничать, еще и меня снова пытаются в это втянуть. Наверное, должно смениться не одно поколение, чтобы они действительно считали себя равными друг другу. Нет, своих детей я буду воспитывать именно в понятии равенства. «Тебя Энж чем-то расстроил?» Глен появился рядом и закутал меня в принесенный плед. «С какой стороны фингал ему поставить? Слева или справа?» «Не надо никаких фингалов». Я покачала головой и все же не смогла не усмехнуться. «Хватит уже кулаками махать». «И он меня не расстроил, просто...» Я вздохнула. «Они с Иланой решили, что я беременна, потому что съела почти все соленые огурцы, и каждый начал тянуть одеяло на себя». «А ты не беременна?» Глен почему-то поперхнулся и стал растерянным. Я ответила не сразу, покрутила между пальцев кисточку от пледа и ответила тихо. «Не знаю». «Это как понимать?» «Так и понимать», — я пожала плечами. «Пока не знаю, не уверена. Нужно еще пару дней, чтобы убедиться». «Но ты же мне скажешь, когда будешь уверена?» Взгляд у Глена стал просящим. «А кому мне еще об этом говорить, как не тебе?» Я всплеснула руками. «Не Илане же и не Энджу, которые уже сами пытаются определить пол». «Кстати, ты действительно хочешь больше мальчика? Тебе тоже нужен маг?» Эндж так сказал. Глен нахмурился, а потом презрительно хмыкнул. «Теперь я точно больше хочу девочку». «Но она будет ведьмой», — прищурилась я. «Мне не привыкать». Глен развел руками, а потом заключил меня в объятия. «И мне все равно, кто будет и когда. Главное, чтобы ты была рядом». Я в ответ крепче прижалась к нему и уткнулась носом в шею. Мне не нужны были слова, чтобы передать свои чувства. И я знала, что он также понимает меня без слов. «Смотри, снег пошел», — сказал вдруг Глен. Я оторвалась от него и взглянула на редкие белые хлопья, которые медленно падали на землю. «Это первый снег». Я улыбнулась и подняла ладонь, чтобы поймать снежинку. «Загадывай желание», — усмехнулся Глен. Я задумалась, а потом произнесла, глядя ему в глаза. «Хочу, чтобы так было всегда», — поднялась на цыпочки и поцеловала его. «Значит, так и будет», — отозвался он, целуя меня в ответ. Его глаза и губы улыбались. «А мне и без того уже крупно повезло, ведь у меня жена — ведьма». Конец книги. Читала Ева Ларина.